Владимир Поселягин. «Отрок». Роман. Серия «Наши там». Москва, Центр Полиграф, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Неспокойно в бушующем море миров. Снова попадание и снова новый мир. 1903 год. До русско-японской войны остается очень мало времени, а пропустить такое «веселье» в кавычках Макс просто не может. Значит, снова все бегом, снова все в торопях. Главное — успеть. И он успеет. Конец аннотации.